Домой. Суриков возмужал. Ему исполнилось 26. Был он невелик ростом, с маленькими красивыми руками. Густые темные волосы разделялись над открытым лбом на две непослушные пряди. Глаза были карие, то веселые, то строгие, и словно глядящие внутрь самого себя. Чуть скуластое, с короткими темными усами и бородкой лицо часто меняло выражение. Казачья выправка сказывалась даже в посадке головы. Он держал ее прямо, прижимая подбородок к шее. Походка была твердая. Он не спешил, но шагал энергично, словно всегда зная, зачем и куда. Теперь он жил один на углу Академического переулка, в той самой квартире, где до него еще учениками Академии жили Репин, Семирадский и Антокольский, и где весь воздух был напитан атмосферой творчества, студенческих споров, молодого бесшабашного веселья, запахом красок и скипидара. Суриков уже мог платить за комнату сам и бесконечно этому радовался, потому что любил работать один, никому не показывая незаконченных вещей. 27 января 1873 года он писал в Красноярск. «Простите, мамаша, что я долго не писал вам. Причиной тому были экзамены и живописи. Сообщаю вам, милые мама и Саша, что я пред Рождеством получил на экзамене в награду от Академии вторую серебряную медаль за успех в живописи. По этому случаю был у меня на именинах вечер. Товарищи танцевали друг с другом, как бывало в Красноярске. Теперь мне, мама, открывается хорошая дорога в искусстве. Дай Бог счастливо кончить курс наук. Теперь я буду слушать лекции по четвертому курсу. Живу я, мама, довольно весело. Одно меня сильно озабочивает. Это Александр наш. Я уж придумать не могу, что это с ним, что он так худо учится. Неужели ему трудно было сдать экзамен по первому классу гимназии? Это, мне кажется, одна лишь лень. Послушай, Саша, постарайся снова поступить в гимназию. Что же ты теперь будешь учиться в училище? Теперь ведь тебе поздно там быть. Тебе скоро 16 лет будет. И неужели для тебя достаточно училищного образования? В нынешнее время этого очень мало. Хорошо, что вот мне пришлось быть в академии, так я там пополнил свое образование. Так и прошу тебя, Саша, как-нибудь летом позаймись да выдержи экзамен. Я до тех пор не буду спокоен. Напишите мне об этом. Если нужно будет учителя, так вы напишите, я подумаю, как-нибудь это устроить. Посылаю вам, мама, немного денег. Будет, так еще пришлю. До свидания, мама и Саша. Целую вас тысячу раз. Ваш В. Суриков». Так писал старший брат, горюя о нерождении младшего, и еще упорнее налегая на занятия в академии. А там, как всегда, давали конкурсные темы на библейские сюжеты. Вася честнейшим образом работал над ними, совершенствуясь в композиции. Все три темы он разрешил так блестяще, что получил за них денежные премии. А темы были такие. «Иродиаде приносит голову Иоанна Крестителя», «Изгнание торговцев из храма» и «Притча о богаче и нищем». А еще присудили Васе большую серебряную медаль за этюд с натуры. В марте он писал домой. 6 марта 1873 года. «Милые мама и Саша, Пишу вам, что на экзамене 4 марта я получил награду за композицию или сочинение картины и еще большую серебряную медаль за живопись. Теперь у меня 3 медали. Остается получить еще большую серебряную медаль за рисунок, и я буду работать программу на золотую медаль. Петр Иванович Кузнецов, я слышал, выехал из Красноярска, скоро будет здесь. Я здоров. Целую вас, мамочка, Саша. Поклон всем знакомым. В. Суриков. Он писал «Я здоров». Он всегда писал это своим в Красноярск. А между тем этой весной он вдруг стал чувствовать недомогание и сильную усталость, особенно к вечеру. Дышать становилось трудно, лихорадило, хотелось горячего. Но стоило ему выпить стакан чаю с сахаром, как весь он с головы до ног покрывался испариной, такой изнурительный, что тут же ложился в постель. «Дело дрянь», — думал Суриков, — «придется пойти к доктору». Старик-врач жил по соседству. Он осмотрел Сурикова, прослушал его, простукал сквозь свою ладонь, потом велел одеться и сказал, что недоволен его легкими. «У вас в роду кто-нибудь болел чахоткой?» «Болели», — нехотя отвечал Василий. «Отец умер от нее, 2 дяди. Старшая сестра погибла совсем молодой от воспаления легких. Надо вам, батенька, поехать налито куда-нибудь полечиться, ну, хоть что ли, в степь, на кумыс, подсушить легкие. А то вы здесь, в Петербурге, совсем расхвораетесь». Удрученный вышел Цуриков от врача. «Грудная болезнь», — думал он, шлепая черными калошами по серому мартовскому месиву. Шел мокрый снег, он забирался за воротник и таял холодными струйками. Было тоскливо до слез. Он не пошел домой, а отправился прямо к Кузнецовым. Очень уж не хотелось оставаться одному. Когда Петр Иванович узнал о Васином недуге, он разволновался и огорчился, словно тот был ему родным сыном. И тут же немедля было решено, что Вася поедет налито в Сибирь. Он поселится у Кузнецовых в Узунджуле, в Минусинских степях. Будет пить кумыс, ездить верхом, дышать целебным воздухом и рисовать с натуры. Лето не пропадет даром. Это был прекрасный выход из положения. Суриков был счастлив. Он увидится наконец-то своими, полечится на приволе в родных степях, да еще попишет. В апреле, по окончании занятий в академии, Суриков собрался в дорогу, домой, домой в Красноярск. Он уложил в чемодан кое-какие подарки всем родным. На дно чемодана положил альбомы для рисования, захватил свежего белья, купленного в гостином дворе, и летний пиджачок из белой чесучи, сшитый у хорошего портного. Приготовил этюдник с красками, кистями и холстами. И вот в один из ярких весенних дней в вагон московского поезда вошел молодой человек столичной внешности. На нем был хороший костюм с черным бархатным воротником и цилиндр. Под белоснежным воротничком рубашки завязан черный шелковый галстук. Лицо с темной бородкой было явно исхудавшим. Глаза лихорадочно, но весело блестели. Сбылась мечта. Суриков ехал в Сибирь. Теперь этот путь казался ему совсем другим. Все было гораздо проще и скорее. То ли он стал опытнее и старше, то ли ездить стало легче. Только перебравшись через Урал, где-то между Камышловом и Екатеринбургом, он послал с почтовой тройкой короткое письмо. С Станица Белоярская, 4 июня 1873 года. Милые мама и Саша, я здоров. В академии кончились экзамены. Я получил последнюю большую серебряную медаль. Самое важное, еду к вам в гости на лето. Теперь я около Тюмени. Скоро увидимся. Я думаю, что приеду числу к 18 июня. Целую вас, В. Суриков. Пусть эта записка хоть на день опередит его приезд. Пусть она даст матери ощутить радость долгожданной встречи. И ни слова о болезни.